Тоска угнетает меня и делает чувствительнее к физической боли. Черт знает, какая дрянь лезет в голову. Не будете ли в наших краях? Навестите старца». Тремя днями позже, в пасхальное воскресенье, его драма «Грешница» появилась, наконец, на сцене Александринского театра. Александр Иванович вместе с артисткой Савиной выходил кланяться на вызовы публики. Но он мог видеть, что многие зрители остались недовольны. А на другой день читал в петербургском листке записи подслушанных разговоров. Например, запись о том, как два купца в антракте заходят в театральный буфет. «Насыпьте-ка нам по рюмашечке, а вось на душе-то повеселее будет. Вот третье действие смотрим, а все в понятие войти не можем. Надка, светлый праздник у нас, а тут грешницу изображают». Желания писать новую пьесу у Александра Ивановича не было. Новый рассказ «Фрося» под его пером постепенно превращался в повесть. Историю простой девушки, влюбившейся в человека, который умеет говорить красиво и возвышенно, но больше ни на что не способен. Это позер. И, как всякий позер, он человек слабый. От красивой фразы до благого дела расстояние велико. Наконец повесть была закончена, но тут прекратил свое существование журнал «Изящная литература». Так что встал вопрос, где написанное печатать. Рукопись застряла в ящике письменного стола. В конце мая пришло печальное известие о смерти старого знакомого петрошевца Федора Николаевича Львова. Александр Иванович сразу же в несколько дней написал прочувствованные воспоминания о Львове, о том, как они вместе служили в егерском полку, о памятном дне ареста весной 49-го года. Эти воспоминания были напечатаны в «Новом времени». Доктора ему советовали ехать на юг, но он не мог этого сделать за недостатком средств, вспоминает Михневич. Александр Иванович лето провел на пригородной даче, плохо поправлялся, но не переставал усиленно работать и неувидаемо сохранял всегда отличавшие его живость мысли, веселый нрав и пленительную общительность. Его сын Григорий Пальм Арбенин взял на новый сезон антрепризы в Петербургском малом театре на Фонтанке у Люстукова моста. К открытию сезона вновь появился в Петербурге Сергей Пальм и тоже вступил в труппу театра. Но жили они теперь, конечно, не вместе с отцом. Здоровье его снова ухудшилось. «Опять. Лихорадка с невралгией в левой челюсти», — писал он о себе в одном письме. «Пароксизмы начинаются в часы ночи. Я буквально готов себе голову размозжить от нестерпимой боли, а наутро, измученный бессонницей, брожу как шальной. Скверно очень. Да еще разные нравственные муки одолевают. Человек я негодный для практической жизни, но совесть моя чиста». «Как будто немного легче», — сообщал он в другом письме. «Опять принимаюсь за работу. Написал я в августе вещицу очень незатейливую, прошлое лето, деревенский эскиз. Тогда же «Новое время» начало печатать эту вещицу с продолжением». Начинается прошлое лето с того, что в имение 30-летней вдовушки Софьи Петровны по ее приглашению приезжает маститый литератор Аристарх Лукич и молодой поэт Звездочкин. Аристарх Лукич когда-то создал проникновенное стихотворение «Во фронт», а ныне считает своей священной обязанностью выводить на дорогу начинающих поэтов. Звездочкина в прессе хвалят за идейные стихи, за амурные ругают. Софья Петровна к нему неравнодушна. Говорит ему: «Мой маленький Лермонтов, намерена здесь, в имении, поить его молоком и сывороткой, так как он слаб здоровьем. Ей очень хочется как можно лучше принять своих выдающихся гостей. Они остаются пожить в усадьбе, но чувствуют себя стесненно. Софья Петровна ратует за простоту и свободу в отношениях, но как раз простоты и свободы оказывается труднее всего достичь. Звездочкин сомневается в своем таланте, стыдится безделья, пребывания на хлебах Софьи Петровны, особенно когда видит работающих в поле крестьян. Его комнату в доме убирает простецкая баба Акулина, и она ему кажется привлекательнее, нежели хозяйка».